Глава 24. Эмин. Я прихожу в себя. Все тело словно налито свинцом, а в груди тупая, жгучая боль, будто туда вогнали раскаленный нож. Веки кажутся тяжелыми, но я собираю остатки сил, чтобы открыть глаза. Голова гудит, будто по ней прошелся поезд. Попытка открыть глаза кажется непосильной задачей, но я чувствую что-то теплое на своей руке. Легкое давление, почти невесомое, и запах. Алина. Ее аромат наполняет все вокруг, мягкий, обволакивающий, родной. Я улыбаюсь, но тут же морщусь. Боль вырывает из меня стон. Тепло на руке исчезает, и я слышу встревоженный голос. «Ты вернулся!» – шепчет Алина. Ее глаза блестят от слез, которые она больше не пытается сдерживать. «Я так боялась!» «Конечно, я вернулся к тебе!» – выдавливаю с трудом. «Разве могло быть иначе? Я так долго тебя искал!» Она берет мою руку в свои теплые ладони и крепко прижимает к своей щеке. «Мне послышалось? Или ты что-то говорила, пока я был без сознания?» Спрашиваю с легкой улыбкой, чувствуя слабость, но не в силах удержаться от этого вопроса. «Что я тебя люблю?» Переспрашивает она, краснея и нервно отводя взгляд. «Именно». Хмыкаю, улыбаясь шире. «Я требую повторения». «Ну, раз требуешь», — смеется Алина. «Как я могу отказать своему спасителю?» «Я очень тебя люблю, Эмин», — понижает голос до шепота. «И боюсь потерять». «Ты меня не потеряешь», — шепчу я, собирая остатки сил. «Я с тобой навсегда. Ты мой самый дорогой подарок от самой жизни, Алина. Все, что было до этого, все мои демоны, все мои страхи. Это ничто по сравнению с твоей любовью». Она склоняется надо мной. Ее волосы щекочут мое лицо. Я чувствую, как она обнимает меня, осторожно, будто боится сделать больно. В этот момент дверь палаты распахивается, и врывается Нола. Ее возмущенный голос мгновенно заполняет пространство. «Ты придурок, Эмин! Тебя нельзя оставить ни на минуту!» Она останавливается у кровати, уперев руки в бока. «Ты хоть понимаешь, сколько проблем ты создал?» Я улыбаюсь слабой, кривой улыбкой. «Если ты про машину, можешь забрать ее насовсем. Мне она долго не понадобится». «Машина?» — фыркает моя помощница. «Это уже мелочи. Ты не оставляешь мне выбора, кроме как опять отменять твои концерты. И кто будет разбираться с журналистами? Конечно же, я!» «Спасибо, Нола», — говорю я, смотря на нее с теплотой. «Ты лучший друг». Ее лицо смягчается, но она делает вид, что все еще злится. «Вот только не смей умирать, слышишь? У меня на тебя планы». Она покачивает головой, зачем-то проверяет капельницу нервным движением тонких пальцев и уходит, пробурчав что-то еще себе под нос. Когда дверь снова открывается, входит Мирон. Его взгляд тяжелый, но в нем больше нет враждебности. «Нам нужно поговорить», — говорит он, останавливаясь у кровати. «Я останусь», — тут же вмешивается Алина, сжимая мою руку. «Алина», — мягко смотрю на нее. «Все в порядке, это мужской разговор, я справлюсь». Ее глаза сверкают упрямством, но я касаюсь ее руки, и она нехотя выходит из палаты, бросив последний взгляд на брата. Мирон садится рядом, протягивает мне руку. «Спасибо за сестру. Береги ее», — просит он. Я сжимаю его ладонь, несмотря на слабость, и смотрю прямо в глаза. «Алина для меня дороже жизни». Говорю абсолютно искренне. Мирон кивает, но его взгляд становится холоднее. «Что с Рашидом?» – спрашиваю я. «Больше он никого не потревожит», — отвечает он коротко. Затем добавляет. «Все наследство теперь твое». Я вздрагиваю, ощущая, как прошлое и настоящее переплетаются в тугой узел внутри меня. Раньше я убегал от тени своего рода, от крови и грязи. Но сейчас я чувствую, что победил. Не только своего брата, но и свои страхи. И самое важное – это Алина, ее любовь, ее тепло. Это моя победа. «Мне не нужны эти грязные деньги», – говорю я, с трудом подавляя гнев. «Пусть сгинут вместе с ним». Мирон смотрит на меня задумчиво и вдруг произносит. «Есть идея. У нас есть фонд помощи жертвам насилия. Эти деньги могли бы помочь многим». Я медлю, но затем киваю. «Хорошо. Я хочу, чтобы они пошли на что-то достойное». Он поднимается, еще раз сжимает мою руку и уходит, оставляя дверь открытой. Входит Алина. Ее лицо все еще напряжено. «О чем говорили?» — спрашивает она, опускаясь на край кровати. Ее взгляд настороженный, но теплый. «Мирон благодарил меня. Начинаю я, потом улыбаюсь. И пытался напомнить, что я должен беречь тебя». «А ты будешь?» — тихо спрашивает Алина. «Обещаю», — говорю я, глядя ей в глаза. «Когда меня выпишут?» Перевожу тему, чтобы разрядить обстановку. Ее лицо неожиданно озаряется улыбкой. «Не скоро», — смеется она. «Но я присмотрю за тобой». «Тогда это хорошая новость», — шепчу я, протягивая к ней руку. «Останешься со мной?» Ее глаза светятся теплом. Она наклоняется, ее губы мягко касаются моих. «Конечно», — шепчет Алина, ложась рядом. В этот момент весь мир за пределами палаты исчезает. «Навсегда?» Не могу удержаться от еще одного вопроса, а ответ на него таится в ее сбившемся дыхании, и оно говорит мне «да».